180. Еще не сказано о начале великой битвы, как уже кто-то чувствует себя усталым. Что же скажет, когда увидит бесчисленных воинов вражеских? Каждая юга имеет значительное время, как срок подготовительный, но могут быть ускорения, которые должны необычно нагнетать все силы. Великую решающую битву нельзя понимать как только войну, явление битвы той гораздо глубже. Она протечет по всему тонкому и земному миру, она выразится не только в сражениях, но и в небывалых столкновениях народных. Границы между сражающимися будут так же извилисты, как между добром и злом. Многие решительные битвы окажутся непостижимыми для глаза земного. Устрашающее столкновение тонкого мира на земном пути выразится катастрофами. Также мужество земное отразится на мирах тонком и огненном. Великая битва будет первым звеном соединения миров. Так можно ожидать скорых действий по всем направлениям. Сотрудничество в этой битве имеет громадное значение. Уже теперь звезда пылающего сердца приносит помощь большую. Если эта помощь не всегда зрима, то можно привести пример, как писатель, оказывающий громадное влияние, все-таки не знает читателей своих. То же самое при сотрудничестве в двух мирах. Нужно быть очень напряженным в дни битвы. Конечно, она не исключает всех прочих работ каждого дня, но нужно при каждой работе мысленно помнить о послании ее на пользу света. Также при каждой вражеской стреле нужно осознавать, что принят этот удар во имя великой битвы.